На мгновение на его лице появилось до боли знакомое мне по академии выражение снисходительного недоумения. Вот спрашивает его строгий препод по аэродинамике: «А вы, Самохвальский, какую из четырех тем выбрали себе для углубленного самостоятельного изучения?» А он с таким вот просветленно-вопросительным выражением и заявляет: «Как это какую? Я ведь написал уже, что решил взять все четыре». «Отправил? Но куда?» Мое недоумение тоже было искренним, разве что совершенно непросветленным. Тут мне до Коли было далеко. На деревню дедушки? Собственно, для удивления у меня имелись основания. Дело в том, что последним моим постоянным адресом была казарма Северной военно-космической академии. Архангельская квартира, в которой я жил до поступления, принадлежала, согласно документам, пропащей сестре моей Полине. И эта квартира уже 2 года как была продана. Я даже помню, на мой счет поступали какие-то деньги, доля Полины. Как это куда? Господину Ричарду Пушкину, город Симферополь, улица Нуреева, 90, строение 3, комната 14, отчеканил Коля. Память у него была по-прежнему феноменальной. Помнить такую несусветно полезную информацию после тех огненных адов, через которые довелось ему пройти, после атур Гушнаспа и охоты на ракетные мониторы? Что? Улица Нуреева? Ты что, послал эти письма моему папе? В Симферопольский театр мускомедии? Переспросил я, не веря своим ушам. А что мне было делать? Посылать письма в общежитии? Спокойно парировал Коля. Больше никаких адресов Александра Пушкина мне, как я не искал, найти не удалось. Да и что в этом плохого? Ты же с ним иногда видишься, ведь так? Ну, случается иногда. Уныло промямлил я. «Тогда чего ты переживаешь? Отдаст он тебе твои письма, никуда не денется». «Да он-то отдаст, лишь бы они в этом ихнем Содоме музыкальном не потерялись», — вздохнул я. Мысленно я уже смирился с тем, что никаких Колькиных писем никогда не увижу, поскольку хорошо помнил, свой паспорт мой дорогой папа терял не менее 10 раз, и каждый раз по пьяному делу. «Ничего, бог не фраер, он все видит, не потеряются», — заверил меня Коля. Облокотившись о колесо флуггера, он достал из нагрудного кармана пачку сигарет Ява-200 и закурил. «Курящий Коля? Это что-то новое. А ведь сколько пилил меня стервец еще в академии? Черные легкие курильщика, рак, облитерирующий эндоартерит, ранняя смерть по собственной глупости». Всего лишь год назад я бы поспорил с кем угодно на 10 тысяч терра, если вдруг в российской директории курение станет обязательной повинностью для всех офицеров, даже если закурят все обитатели планеты Земля, включая грудных младенцев и аквариумных рыбок, среди снегов русского севера все же останется один убежденный противник дымной отравы, и им будет мой друг Коля Самохвальский, такой правильный, такой уравновешенный. Зачем ему облитерирующий эндоартерит? А тут и ты, Брут, — ехидно осведомился я. «Ага», — спокойно кивнул Коля, затягиваясь. «Первую сигарету выкурил, когда совершил вынужденную на Фелиции. Но раньше. Ты же сам говорил, что табак...» «Да-да», — говорил, — «но это было раньше». Он мягко оборвал меня на полуслове, словно бы хотел сказать, от прежнего Коли ничего уже не осталось. Но тут же добавил, кстати, о табаке. Знаешь ли ты, что у народов Мезоамерики, в просторечии у индейцев, табак считался священным растением, и ему приносили жертвы почти как богам? Не знал? Мне это в школе на истории рассказывали. Я тогда еще, конечно, не курил и даже возглавлял школьный кружок «Оптимист». Мы там йогой занимались, моржевали, пропагандировали дыхательную гимнастику Фролова, ну и с девчонками, конечно, пытались дружить. На основании здоровых представлений об отношениях между полами. Коля озорно улыбнулся. Я тогда просто не мог взять в толк, что это за глупость такая, жертвы вредному растению. И ведь не были эти майя с ацтеками идиотами. А теперь я понял, в чем тут фокус. Знаешь ли ты, Саша, что медиумы Мезоамерики всегда курили табак, когда вызывали разных духов, духов предков, например. А зачем? Откуда мне знать? Медиумы говорят, что табак помогает им оставаться трезвыми, помогает не соблазняться злыми чарами, не поддаваться обману. Коля говорил тихо, и его слова словно бы смешивались с сизым сигаретным дымком, Они плавали в нем, как рыбы. Что ни говори, все это выглядело довольно зловеще. А при чем тут ты? Ты что, спиритизмом балуешься на досуге? Я попробовал пошутить. Нет, не балуюсь, серьезно ответил Коля. Но мне, как и тем медиумам, табак помогает не поддаваться злым чарам. Злым чарам? Переспросил я. Злым чарам войны. Что ты имеешь в виду? Спросил я, хотя уже начал догадываться. Не могу забыть тех, кого забыть нужно. Например? Например, Готовцева. Я тоже не могу. Имя Иссы я не произнес. Но Коля, конечно, все понял. «То-то», — сказал он, притаптывая окурок каблуком. В этот момент опасливая льдинка в моей душе окончательно растаяла. Да, это был он, мой Коля Самохвальский, тот самый Коля, что по ночам читал Бахыта Кинжеева и Боротынского. Лучший кадет курса, самый пытливый, самый чувствительный человек из тех, кого мне приходилось встречать в жизни. Также свободно рассуждающий о мировоззрении индейских медиумов, как и о недостатках топливных присадок конкордианских истребителей. И в то же время чуткий, внимательный, не боящийся говорить о шрамах, исполосовавших душу. Что ни говори, а среди людей военной складки эти качества — редкий дар. Коля замолчал. Замолчал и я. Большинство наших товарищей уже справились с ужином. Многие дремали, большинство попросту завалившись на спальный мешок, как на матрас. Пока мы молчали, а молчали мы долго, возможно, минут 15 кряду, я придумал определение дружбы. Друг — это человек, с которым можно говорить о чем угодно. О табаке, о мускомедии, о спиритизме, и с которым можно ни о чем не говорить. И это будет ничем не хуже самого интересного разговора. Я посмотрел на Колю, повзрослевшего, словно бы даже выросшего сантиметров на 5. Он посмотрел на меня. Наверное, тоже пытался прочесть тайные знаки, вычерченные на радужке моих глаз событиями последних месяцев. Я не знаю, что такое душа, но я уверен, в тот миг друг на друга смотрели наши души. Потом мы еще много говорили. Я рассказал ему о плене, о своем путешествии от котла до Малой Излучины, о камушках Злочева, обо всем. Даже о смерти Иссы напоследок рассказал, не удержался. Разве только несколько смазал и сократил последний наш разговор с Ришей и Иссой на борту яхты «Яуза». Да и то не столько потому, что не хотел доверять Коле этой постыдной, зудящей тайны, сколько из соображений, которые у нас в Академии назывались заповедью «Не загрузи товарища своего». Не хватало еще Кольке загромождать в преддверии вылета свою умную голову рассуждениями на тему «Что было бы, если бы Риша сразу сдалась в плен осназу Свасьяна?» Вопреки моим ожиданиям на рассказ о двух девушках, Коля отреагировал очень живо. Судя по горячечному блеску его ясных глаз, 5 минут на ходовом мостике Яузы заинтересовали его куда больше, чем вся моя песнь о глаголе. Мне даже показалось, что он с нетерпением ждет, когда же я окончу, чтобы завалить меня вопросами. Я не ошибся. «А что сейчас с Риши?» — спросил Коля, извлекая из пачки новую сигарету. «Ты случайно не знаешь, как она после ранения?» «Случайно знаю». Коля весь напрягся, впился в меня взглядом. «Она жива и здорова», — сообщил я. «Разве что легкое ей пересадили. Она с тобой связывалась? Или тебе кто-то передал? Представь себе, я видел ее лично. И при том совсем недавно. Смятение Коли от меня не укрылось». Его глаза вдруг сузились, стали глубокими и холодными, какими бывали только в очень важные моменты. Уж я-то Колю знаю как облупленного. Хм. А ведь я был уверен, что Коля и думать забыл о девчонке, с которой когда-то, 1000 лет назад, обсуждал квантовый выход приборов, пока мы с Иссой предавались нашим целомудренным радостям между олеандрами клонской здравницы. А оказалось, он ее помнит. «Еще и беспокоиться о ней. Ты ее видел?» — запинаясь после каждого слова, спросил Коля. «Да, случайно встретил на Большом Муроме, в Новгороде». «Кой черт ее туда занес?» — поинтересовался Коля. «Как мне показалось, несколько нервозно. Знаешь, ее мать еще до войны работала в конторе Тылтыня. В какой еще конторе? Центр диалога культур. В общем, какие-то дипломатические дела. Я, честно говоря, не горел желанием разбираться. Ну, выпили мы с ней медового пива с орешками, почирикали, да и разбежались. Собственно, я сам не знал, зачем соврал Коле. Точнее, не столько не знал, сколько не смог бы объяснить. Интуиция мне нашептала, и я пошел у нее на поводу. Просто я вдруг понял, говорить Коле, что Риша прилетала на Большой Муром специально, чтобы повидаться со мной, экс-военнопленным Александром Пушкиным, категорически не рекомендовано. «Наверное, получит теперь взбучку от своей контры за то, что с тобой общалась», — вздохнул Коля. «У них с этим, говорят, с каждым днем становится все строже, звереют гады». Она говорила, что уволилась из армии после ранения. «Вот это новость так новость! А как же армия — это моя судьба? Любила ведь Иришка дело это. Таким специалистом была. И что? После первого же ранения в кусты? Впрочем, так даже лучше». Коля темпераментно ударил правым кулаком о левую ладонь, словно бы что-то для себя решив. «Мне стало не по себе. Дело в том, что Коля говорил о Рише так, как говорят о человеке не только близком, но и хорошо знакомым. Так говорят о тех, кто давно и хорошо тобой изучен. О тех, кто прочно прописался в волшебном пространстве твоей души и чье существование в нем уже не зависит от объективной реальности, от повседневных событий, о далеких любимых, об умерших родителях, о погибших товарищах».